что и следовало доказать, глядя в прицел своей винтовки, констатировал очевидный звездочет. Внешники решили поохотиться, а атомиты, похоже, ждали колонну гуляйцев. Блин, вечный бардак на этой развязке. Ампер смог разглядеть разбегающихся людей, замотанных в серые хламиды с ног до головы. По ним били отлично вооруженные ребята в противогазах. Патроны они не экономили, концерт получился тот еще. И когда можно будет идти? Поинтересовалась девушка. Думаю, завтра с утра, равнодушно бросил Стронг, прямо вслед за рейдерами. Они это место без внимания не оставляют, несмотря на то, что до стаба 200 километров. Их всегда встречает мобильная бронегруппа, которая зачистит тех, кто будет занимать завод. Могу поспорить, в двух кластерах отсюда есть стаб, на котором сейчас парочка старых танков и рота пехоты, место для жития неудобное, рядом сразу три мертвяка, а вот денек подождать без проблем. Думаешь, внешники останутся? Разглядывая уже затихающий бой, спросил Ампер. Скорее всего, они решили и рыбку съесть, и нахрен не сесть. Они в курсе, что рейдеры ушли в город, вот и хотят взять колонну. Я не удивлюсь, если против бронегруппы в качестве заслона выдвинули муров. Один из атомитов появился на берегу канала, он был безоружен. Обернувшись и увидев двоих солдат противника, которые бежали следом, он бросился в воду. Подбежав, внешники секунд 20 стояли и тыкали в него пальцами, под масками было не видно, но, похоже, они тупо ржали. Отсмеявшись, они стали стрелять одиночными по барахтающемуся в воде человеку, причем били исключительно по конечностям. Забава продолжалась пару минут, после чего атомит пошел на дно. Ампер скрижетнул зубами. «Теперь я понимаю, почему вы так ненавидите внешников, но она совсем другая». Звездочет перевернулся на спину. «Ты думаешь, мы разбираемся, кто плохой, кто хороший?» Экспресс-допрос, после чего труп бросают тварям. «Могильщики у нас неплохо подогреваются, правда, твари осторожные и дуром не прут жрать на халяву». Парочка внешников, развернувшись и активно жестикулируя, направилась обратно к заводу, походя подхватив труп атомита, которого убили 5 минутами раньше. Они так и волокли его, таща за руки. Прошло минут 20, черная броня скрылась за оградой, автоматчики тоже попрятались. Над полем боя повисла тишина. Все изменилось, когда сумерки сгустились настолько, что Амперу пришлось перейти на ночной режим. Тишина рухнула, словно кто-то включил звук. Снова залаяли автоматические пушки, затрещали автоматы, среди стрельбы пару раз слышались хлопки гранат. Троица, засевшая на другом берегу, недоуменно переглянулась. «Атомиты вернулись?» — спросила Рина, вглядываясь в серости, пытаясь понять, что происходит. Звездочет озадаченно покачал головой и снова приник к своей оптике. «Не похоже, обычно они понимают с первого раза, вояки из них так себе». На крыше, чуть ли не вскрикнув, произнес снайпер. Но Ампер и сам уже видел в тепловизор, как на крыше появилось что-то огромное, ярко пылающее в тепловом спектре, словно в нем бушевал пожар. Рядом с ним показалось другое тепловое пятнышко. Погорелов отключил на шлемный девайс и схватился за бинокль. Все встало на свои места. Огромная тварь, превышающая размером ту, которую они завалили сегодня, поймав внешника, оторвала ему голову и стала пить, словно бутылку колы, после чего швырнула останки вниз и прыгнула следом. А еще через секунду, пробив ограду, оттуда, кувыркаясь, вылетел черный броневик. Стрельба смолкла так же внезапно, второй БТР, воспользовавшись брешью, рванул прочь, и все стихло. Офигеть, подвел итог звездочет, вот вляпались внешники, хотя говна не жалко, нарваться на элиту со свитой из десятка руберов, это полный попадос. Сейчас часик выждем и пойдем, они быстро сожрут останки и свалят, им тут делать нечего, а мы на халяву проскочим, и пошарим, что осталось. Внешники удрали быстро, там должно быть много ценного. Как думаешь, куда они двинут? Спросила Рина. Тут и гадать нечего, они пойдут в квартал. Похоже, они туда направлялись. Тот кластер, который перезагрузился из средних, народ там начнет обращаться только завтра или послезавтра, а живет там 1050. Представляешь, какой стол? А как же там рейдеры работают? Да нормально, как всегда, пожал плечами звездочет, не понимая, в чем проблема. Ты видела, сколько их? Не меньше полуроты, и это только солдаты, а есть еще сталкеры, или, проще говоря, грузчики. Я этот кластер хорошо знаю, там одна ментовка районная, человек 40, с автоматами, но им не светит, Обычно они пытаются звонить куда-то и орать бешено, что на них напали террористы. Против брони их стволы не пляшут. А потом начинается дурдом, и им резко становится на все насрать, а мирняк прячется по щелям и не выступает. Только на этот раз так легко не будет, если к ребятам элита пожалует. Через час снайпер указал рукой на эстакаду. Идут. И точно, по ней двигались 5 силуэтов, пылающих, словно костры, в тепловизоре. Вот только того гиганта с ними не было. Не понял. Озадачился Ампер и протянул бинокль звездочету. Элиты нет, там только руберы. И пройдут они метрах в 40 от нас. Только не говори, что ты их хочешь вальнуть. Прошептал звездочет. Я похож на психа. Прошептал в ответ Погорелов. Пропустим, конечно, в темноте можно встрять. Я другого не понял. Элита где? Уж не вальнули ли ее внешники? Ты намекаешь, что можно будет круто подняться. Тебе лучше знать, могла ли элита уйти в другую сторону, оставив свиту. Звездочет задумался. А хрен его знает, это же не люди. Но если она там валяется, мы очень хорошо заработаем. Руберы прошли мимо затаившихся людей. Ну как прошли? Проскакали. Выждав 10 минут, звездочет повел отряд вперед. На этот раз он шел прямо, не скрываясь. На завод входили через пролом в стене. Ампер вертел головой, вскинув автомат и контролируя местность. Снайпер держал в руках свою винтовку. Рина не отставала от мужчин. Приклад автомата вжат в плечо, губа закушена, ствол рыскает в поисках цели. Но вокруг были только трупы. Метрах в 40 горел джип с пулеметом. Изредка внутри его взрывались патроны. Один вылетел через лобовуху, просвистев прямо рядом с головой Ампера, да так близко, что тот непроизвольно вздрогнул. Элита тоже была здесь, валялась прямо посреди двора. Здоровенная, пожалуй, раза в полтора больше, чем та, которую вальнули в безымянном городе. От морды ничего не осталось, похоже, в нее угодила очередь разрывных из пушки БТРа. Телу тоже досталось, десятки рваных дыр. Халява, выхватывая нож и забираясь на гигантское туловище, обрадованно выпалил звездочет. За пару минут он с трудом вскрыл споровый мешок и начал выгребать содержимое в пакет, который извлек из разгрузки. «Потом поделим», — бросил он. Этот вопрос не слишком волновал Ампера. Он вертел в руках автомат внешника, много пластика, магазин спереди напоминает две спаренные консервные банки. Калибр внушительный, 9,3 на 64. «Знаешь, что это такое?» — спросил Ампер у звездочета. «Конечно, знаю», — отозвался снайпер, спрыгивая с туши. «Отличные стволы, хоть и импортные, а очень надежные. Это были латиняне, их база на востоке, километров 200. У нас тут несколько группировок внешников, эти самые крутые». Он оглядел двор. «Собирайте стволы в кучу, все заберем, и боеприпасы тоже. И как ты собираешься это упереть? На горбу?» — ехидно поинтересовалась блондинка. «В зубах волоком? Я что, похож на тупого барана?» — также ехидно поинтересовался звездочет. «Мы поедем вот на той штуке». Он указал на джип с пулеметом. Добежав, он запрыгнул за руль, пошарил на приборной панели, и через секунду мотор ожил. «Собирайте все, что найдете. Быстрее, у нас есть минут 40, пока сюда не заявились рейдеры. Они наверняка слышали стрельбу и, скорее всего, пошлют дрон дальнего действия. Тут всего-то километров 15 до них. Через 20 минут то, что можно было назвать багажником, завалили оружием и снаряжением погибших внешников. Нашлась даже снайперская винтовка огромного калибра, а к ней целый цинк патронов. Ни много ни мало 100 штук, звездочет вокруг нее разве что не приплясывал. «Уходим», — прыгая за руль, скомандовал Стронг. «Сейчас рванем на север и затаимся до утра, а потом спокойно пойдем к базе. Только, ребятки, вы меня простите, но я вам глаза завяжу. Но это будет не скоро. Вовремя мы ушли», — подвел итог Ампер, глядя, как к заводу подходит бронированная колонна. Он насчитал 8 единиц. Фартовый выдался день. «Я такой халявы не припомню», — загоняя машину в большой сарай, согласился звездочет. «Вы, ребята, и вправду приносите удачу». Выскочив наружу, он закрыл огромные створки и только после этого зажег свет в салоне. «Ну что, рейдеры, давайте глянем, что нам послала халявная элита. Вы не просто богачи, вы олигархи», — раскладывая хабар на три кучки, поведал снайпер спустя какое-то время. «По красной и по черной жемчужине нарыло, это очень круто. По сравнению с ними горох из Параны – мелочь». Ампер прикинул, что у него только гороха должно быть около 200, и усмехнулся, хотя, скорее всего, намного больше. Он же фактически ничего не тратил, А тварей за эти дни было перебито много. А еще имелась сиреневая капсула. С таким стабилизационным фондом можно безбедно существовать даже в самых крутых стабах, о которых рассказывал Клык. «Что с оружием будет?» — спросил он у звездочета, который уже заглотил свою жемчужину и сидел довольный, словно кот, обожравшийся креветками. «В фонд отряда пойдет, но ремень мужик честный, отбашлиет за него много гороха. Говорю же, этого добра тут хватает, мы на плодородных землях, а вот оружие – вечная ценность. Вы, ребята, если вы карабкаетесь после общения с ментатом и знахарем, будете очень богатыми людьми. И не беспокойтесь, никто ваше не тронет, мы не муры». «Даже несмотря на жемчуг?» – спросила Рина с заднего сиденья. «Даже несмотря на него», – решительно заявил Стронг. «Все изменится, если вы не те, за кого себя выдаете. Но я сомневаюсь, что это так». Дальше сидели молча. Наконец Амперу надоело пялиться в стену, и он перебрался к Рине на заднее сиденье. Звездочет дремал, разложив кресло, а парочка сидела, обнявшись, и просто наслаждалась тишиной и покоем. Возможно, это их последний день вместе. Скажет ремень, что они плохие люди и стрельнут им в затылок, наложив лапы на богатую снарягу. Но это будет позже, а сейчас они просто вместе и им хорошо. Глава 12. Чужие среди своих. Утром зарядил дождь. Да такой, что звездочет махнул рукой и, вскрыв банку тушенки, полез из машины в сарай, чтобы разжечь горелку. Вода падала с неба стеной, не уступая крупному водопаду. Ампер был очень рад, что сейчас он не снаружи, поскольку, когда он решил наполнить стеклянную банку, найденную в сарае, чтобы вскипятить воды для кофе и чая, она наполнилась буквально за несколько секунд. Не вовремя это, нянькаясь с новой игрушкой под калибр 14,5, заметил Стронг. «Дороги размоет, мы часов 7 будем ползти, там шоссе нет, только грунтовки». Рина спала в бронемашине, разложив переднее сиденье и свернувшись калачиком. Ампер же отнесся к этому заявлению философски. Он сидел, разбираясь с автоматом внешника. Раскидав его на части, он изучал устройство винтовки некоего Латинского Союза. Надо сказать, схема была удачной. Ампер ради интереса даже выстрелил в стену. Во-первых, плюсом автомата оказался встроенный глушитель. Во-вторых, сам патрон сделан очень хитро и запирал в себе звук выстрела. В-третьих, автомат был сделан по схеме сбалансированной механики. Погорелов слышал про такие стволы, что ведутся разговоры о принятии их на вооружение: меньше подброс ствола, выше кучность. Но хромала надежность, и во время войны цена играла решающую роль. «Надежные, говоришь, хорошие машинки», не отрываясь от чистки винтовки, ответил звездочет. «Несколько парней пользуются, но боеприпасы так просто не прилетают, только трофейные, или от ксеров. Дорогие жутко, 3 спарана за выстрел, недешевое удовольствие. Твои, кстати, столько же стоят. Тут мало образцов под такой калибр, хоть и очень мощные машинки, но не массовые, поэтому будь готов раскошелиться. Но разжиться ими можно», уточнил Погорелов, «а то мои запасы дно показывают». «Можно, конечно, даже у нас на базе есть запас бронебоек, правда, ствол под них всего один, а после того, как на него наступил кусач, считай, вообще ни одного. Ствол сильно погнуло, а где замену найти? В наших местах нет внешников с такими стволами, это нужно дальше на северо-восток идти. Там есть 2 базы русских внешников, братья славяне». Он зло сплюнул и бросил взгляд на спящую девушку. Ампер покачал головой и продемонстрировал снайперу кулак. «Да ладно, разобрались уже, я против нее слова не скажу. А дадут ли нам вообще шанс сказать свое слово?» Звездочет задумался. «Думаю, дадут. При любом раскладе ментат будет вас допрашивать. А вот услышат ли нас, я тебе честно скажу, тут как карты ляжет. Мы же не маньячилы какие, мы убиваем не потому, что нам это нравится, мы убиваем по необходимости. Мы солдаты, а у вас вообще случай особый». Пока разговаривали, Погорелов собрал обратно автомат внешника, носивший индекс ВАЗ-93, а циферки, похоже, обозначали калибр. Короче, коротали время как могли, разобрали добытое, сразу выкинули несколько убитых калашей. В улье такого добра хватает, даром никому не нужно. Боеприпасов к стволам внешников было прилично, только в странных магазинах, каждый из которых на 60 выстрелов, оказалось почти 1200, ну и в пачках по рюкзакам еще столько же. Дождь прекратился к обеду. Все как раз заканчивали трапезу, когда шум воды стих. По местам, откидывая пустую банку тушника в сторону, — скомандовал звездочет. «Надо торопиться, нам не так уж и далеко ехать». Через 5 минут броневичок бодро месил грязь грунтовок. Ампер смотрел на небо, таким он улей еще не видел. Над головой висели черные свинцовые тучи, грозившие в любой момент обрушиться на людей новым водопадом. Как звездочет и обещал, ехать было недалеко, но очень напряженно. Выше второй передачи сидевший за рулем снайпер даже не переключался. Дважды тяжелая машина, не приспособленная ни для чего, кроме асфальта, зарывалась в песок и садилась на брюхо. Приходилось браться за лопаты. В итоге, на 40 километров ушло почти 4 часа. Наконец звездочет остановил трофей в 100 метрах от мертвого сектора. «Приехали», — сообщил он. «Дальше вам знать не надо». Он протянул гостям темные плотные повязки. «Вот нарезал вчера, надевайте». Ампер и Ирина переглянулись. Стоит им завязать глаза, обратного пути уже не будет. Впереди либо жизнь, либо смерть. «Увидимся», — перегнувшись через сиденье, прошептал Погорелов, после чего поцеловал девушку и решительно завязал себе глаза. Страхуясь, звездочет проверил, насколько ослепли его спутники, но, похоже, ему показалось этого мало, и он натянул им на голову 2 мешка, от которых тянуло сыростью. Хлопнула водительская дверь, а затем раздался странный выстрел, похожий на ракетницу. «Ты что-нибудь понимаешь?» – забеспокоилась Рина. «Не паникуй, держись с достоинством», – попытался успокоить девушку Ампер. «Если суждено погибнуть, значит, погибнем, но в бою. Все, тихо, он идет». Звездочет снова сел за руль, но двигатель не запустил. «Страшно?» – спустя пару минут поинтересовался он. «Неприятно», – нехотя ответил Погорелов. «Я отдал себя в руки человеку, который сутки назад хотел меня захватить ради награды. Но я тебе верю». «Спасибо», – с усмешкой произнес снайпер. «Рина, подвинься, сейчас еще пассажир добавится». Девушка послушно передвинулась влево, сев прямо за водителем. Прошло минут 20 в полной тишине, Ампер даже задремал немного. Открылась дверь, кто-то забрался на заднее сиденье. Двигатель завелся, и машина тронулась с места. Ехали полчаса, не спеша, километров 10 в час, никуда не сворачивая. «Добрались», — сказал звездочет. Двери в машине распахнулись, Погорелов уже потянулся к мешку, но его выволокли из салона и в одно мгновение заломали руки, щелкнули браслеты, после чего его разоружили, стянули разгрузку и броник, сняли ремень с кобурой. «Ампер», — резанул по ушам крик Рины, — «меня вяжут». «Не дергайся, все будет хорошо», — это все, что он мог ей сейчас сказать. Он ожидал подобного развития событий, только не стал пугать подругу заранее. Избавив Ампера от внушительного арсенала, парочка неизвестных, заломив ему руки и в позе ласточки, повели куда-то. Вскоре земля осталась позади, пошел бетон или асфальт, лестница вниз насчитывала почти 40 ступеней. Позади слышались шаги еще нескольких человек, шли следом, скорее всего, вели Рину. Погорелов оценил профессионализм людей, которые его вязали. Быстро, без суеты, никто не сказал ни слова. «Как будто тебе станет легче от того, что тебя грохнут профи, а не любители», — зашевелился на задворках сознания внутренний голос. «В общем-то, совершенно без разницы», — согласился с ним Погорелов. Вели долго, минут 5 несколько раз поворачивали, больше никаких лестниц вниз или вверх, только бетон под ногами сменился кафелем. Вскоре прогулка закончилась. Ампера ввели в маленькую комнатку, усадили на стул, заставили вытянуть руки и надежно упаковали их в наручники, приваренные к столу. Мешок так и не сняли, сидеть в позе тянущегося за тарелкой было не очень удобно. Конвоиры вышли, с другой стороны двери лязгнул засов, и Погорелов остался один. Методику допросов люди, захватившие их, знали на 5 с плюсом. «Ослепи допрашиваемого, сделай так, чтобы ему было неудобно, чтобы он вымотался. Уставший пленник, готовый язык. Если есть время, человека не надо бить или резать на куски, нужно сделать так, чтобы ему было очень некомфортно, и, чтобы прекратить мучения, он расскажет все сам». Так Погорелов провел 3 часа, спина ныла. Привинченный к полу стул невозможно придвинуть к столу, и сам стол тоже. Наконец лязгнул запор, и кто-то вошел. Судя по шагам, мужчина, причем он подволакивал ногу. Проскрежетал по полу стул, который, видимо, стоял с другой стороны стола. «Как вас звали в прежнем мире?» Голос холодный, недружелюбный, можно даже сказать, злой. «Леонидом». «Фамилия?» «Погорелов». «Хорошо», — обрадовался непонятно чему невидимый собеседник. «Вам удобно? А ты сядь сюда, а я займу твое место», — зло предложил Погорелов. «Вот сразу и выяснишь, удобно мне или нет. Добывал я на твоем месте», — с ледяной интонацией заметил дознаватель. «Я думал, ты будешь более выдержан, а я с гомосеками вообще не сдержан. Гомофоб по жизни, полностью солидарен», — согласился невидимка. «Кто дал тебе новое имя?» — крестил Клык, рейдер из Спокойного. «Давай спрашивай, что хочешь, на все отвечу правдиво. Только скажи, что с моей спутницей, она жива?» «Пока да. Честно скажу, мы не знаем, что с ней делать. 4 часа ее допрашивал. Признаюсь, даже немного растерялся. Впервые вижу иммунного внешника, который добровольно хочет сотрудничать. В убийствах она, если и замешана, то лишь косвенно. Не врала, не юлила, говорила как есть, даже охрипла слегка. А теперь, когда мы это выяснили, давай ты будешь рассказывать, что и как. Если понадобится уточнить, я переспрошу. С чего начинать?» Уже более дружелюбно поинтересовался Ампер. Новость о том, что Рина жива, его сильно подстегнула к сотрудничеству. Он знал, что дознаватель, который, скорее всего, ментат, не врет. «Начни с самого начала. Перенос, встреча с рейдерами. Ну и как дальше дело было? Руки раскуй, спина болит жуть. Хрен тебе», — с сарказмом ответил ментат. «Пока я не поверю твоей истории, будешь и дальше сидеть так. Чем быстрее расскажешь, тем быстрее я тебя раскую, а то вдруг ты спец неимоверный, свернешь мне шею, и дальше по плану. Ну, кликни громил, пусть хоть к стулу прикуют, а то я начну скакать с 3-го на 5-е, чтобы побыстрее отмучиться». Несколько секунд собеседник молчал, видимо, взвешивая предложение. «Охрана!» — проорал он. Засов лязгнул, и кто-то, явно тяжелый, топая на весь подвал, ввалился внутрь. «Че?» — прогудел вошедший, из чего Ампер сделал вывод, что человек реально большой и, скорее всего, очень сильный. «Пусть клиент немного отдохнет от вытяжки», — приказал ментат, зафиксируя его на кандалы на стуле. Лязгнули ключи, щелкнули наручники, руки на пару секунд оказались свободными. «Не дергайся, руки по швам», — приказал охранник. Погорелов выполнил все, как сказали. Получил уступку, и то хорошо. Через секунду новая пара браслетов сомкнулась на запястьях, но спина хоть немного отдохнет. Хранитель ключей протопал к выходу, скрипнула дверь, лязгнул засов, и они снова остались вдвоем. «Ну, сначала так сначала», — немного подумав, произнес Ампер. Его собеседник хранил молчание, ожидая рассказа. «В общем, чистили мы один домик от немчуры из натовского легиона». К концу рассказа Погорелов охрип. Он говорил 2 часа, ментат изредка задавал уточняющие вопросы. Его работа была слушать. «Фантастически правдивый рассказ», — наконец заявил он, оборвав Ампера на фразе: «и вот тут меня ваши вертухаи повязали. Все ты правдиво рассказал, кроме одного. Как так вышло с маяком? Опытнейший рейдер попал под тварь?» Погорелов мысленно чертыхнулся. Рина, похоже, была абсолютно откровенна и выложила всю историю. «Ну, если вы знаете, то зачем повторно говорить? Вернее, сипеть?» «Ответь уж, будь добр, это мой последний вопрос», — настоял дознаватель. Не в себе он был. Когда я остановился рядом с ним, он шел по дороге, не обращая ни на кого внимания, и что-то бормотал, но я не расслышал. Я окликнул его 2 раз, и тут он рванул к поселку. Я погнал машину дальше, но моя спутница сказала, что он бормотал что-то про сектор 16. Мне стало интересно, и я развернул машину. Когда мы подъехали к домам, все уже было кончено. Он для этой твари легкая добыча. Она его в секунду порвала. Нашли у него револьвер РШ-12, и все. «Темнишь», — надавил ментат. «Выкладывай, это может быть очень важно». «Черт с тобой». Взяли с него карту. Очень мелкая, не слишком подробная, она где-то у меня в вещах, но зуб даю, вы ее уже видели. «Вот теперь верю». «Значит, говоришь, сектор 16, не я, это он бубнил», — возразил Ампер. «Да без разницы. Знать бы, что это значит», — слегка забывшись, ляпнул ментат. «Ладно, пусть у начальства голова болит. Сейчас тебя переведут в другую камеру, где ты сможешь немного отдохнуть, а командиры пока что будут думать. Охрана, пока не увели, один вопрос», — попросил Погорелов. «Давай», — разрешил собеседник. «Как про маяка узнали?» «Есть у нас один мужик с не очень полезным даром, апперцепция, чтение по предмету». Повертел он в руках карту и револьвер и сказал, что раньше они принадлежали человеку по имени Маяк. «Понятно», — подвел итог Ампер. «Думал, тебя Рина сдала», — усмехнулся ментат. «Нет, она сказала про сумасшедшего рейдера, и больше ничего. Затем дознаватель обратился к Амбалу, который стоял за спиной задержанного. «Сними браслет и отведи во вторую, пусть отдохнет, теперь командиры будут думать». «Не дергайся», — пробасил охранник, отпирая кандалы. «Вставай». Погорелов подчинился. «Да сними ты с него эти тряпки». Глядя, как неловко шарит Ампер руками в воздухе, приказал дознаватель. «Не дури», — снова прогудел гигант и сдернул мешок, а следом и повязку. «Не буду», — впервые за 4 часа нормально вздохнув, ответил Погорелов, после чего осмотрелся. Маленькая бетонная камера, 2 стула, стол, на стуле сидит высокий суховатый мужик, напоминающий жердь, наверное, не меньше 1,90 м, голова по форме яйцо, волосы тонкие, забраны в хвост. Обернувшись, Погорелов уставился на охранника. «Мать твою, мертвяк!» — опешив, произнес он. Ментат расхохотался, а охранник состроил злющую рожу, отчего стал еще страшнее. «Я к вас, и если не хочешь отведать вот это...» Он выставил перед носом задержанного кулак размером с 1-килограммовую банку тушенки, «то лучше не называй меня так, мое имя Амбал». Надо сказать, Ампер впервые видел кваза. Клык просветил новичка, что в улье так называют людей, которым не повезло с жемчугом, каждый прием жемчужины мог обернуться жесткими изменениями, превращавшими неудачника в подобие мертвяка. Быть квазом в улье крайне небезопасно. Скольких их постреляли, не разобравшись, да и как тут разберешься, когда на тебя мертвяк здоровенный прет. Амбал не зря носил такое имя, в качке переростки явно больше 2 метров, плечи шириной такие, что в камеру он входил боком и пригнувшись, руки толщиной с ногу взрослого и довольно упитанного мужчины, аряха та еще. «Извини, я впервые вижу кваза», вполне искренне попросил прощения Погорелов. «Да ничего, дело та житейское», попытавшись изобразить малыша из мультика про Карлсона, пробасил Амбал, вышло очень смешно, и на этот раз заржали все 3. «Ладно, топай вперед, и не дури», напомнил охранник и указал на дверь. Задержанного провели по длинному коридору. Стены выложены плохим кафелем в казенных голубоватых тонах, наверху старомодные полуовальные вытянутые плафоны из мутного стекла, коридор высотой 1,5 метра и шириной 4. У Погорелова была только одна идея по поводу этого объекта, старое бомбоубежище. «Тормози», — приказал Амбал, когда они поравнялись с остальной массивной дверью. Бывший прапорщик порядок знал, завел руки за спину и встал лицом к стене. Ученый, оглашая пустой коридор басом, прогудел квас. «Сидел? Нет, но порядок знаю, чего тебя нервировать. А то стукнешь для профилактики кулаком по макушке, у меня позвоночник в трусы осыпется». Ученый, признал Амбал и, распахнув дверь, скомандовал. «Заходи». Погорелов вошел внутрь, дверь за спиной лязгнула, закрываясь. «Ампер!» — заорал Ирина, бросаясь ему на шею. Ее громкий вопль, огласивший маленькую камеру, на секунду оглушил парня. Блондинка, повиснув на нем, принялась целовать его лицо. Похоже, ей было абсолютно все равно, куда попадают ее губы. Она была жутко рада видеть близкого человека, который прошел с ней 500 километров улья. Ампер бросил взгляд на пол. 2 спальника с подшитым неопреновым низом. Если его надуть, он превращался в матрас, который позволял не замечать холодную землю и шишки. Этакая модификация, 2 в 1 для ночевки в лесу. Наконец объятия Рины разжались, и девушка чуть отступила. «Хреново выглядишь», — заметила она. «Сидел неудобно», — отмахнулся Погорелов. «А сейчас хочу полежать. Кстати, тут кормит», — блондинка пожала плечами. «Без понятия. 4 часа допрашивали, мешок только тут стянули, не били, не резали, и на том спасибо. А то могли ведь из принципа на запчасти раскидать без анестезии. Так что когда обо мне забыли, я только спасибо сказала. Даже не знаю, сколько времени прошло». Пока она все это говорила, Ампер лег на застеленный спальник и тут же понял, как ноет его натруженное тело. Девушка заняла свой и, приподнявшись на локте, стала на него смотреть, видимо, ожидая рассказа. Это продолжалось 5 минут. «Ну чего ты от меня хочешь?» Рассказал все, как было. Чаю не предложили, мешок сняли только после допроса, больше ничего не знаю. Ампер чувствовал, что засыпает. Похоже, Ирина поняла, что ее спутник вымотан и нуждается в отдыхе. Она уже успела немного поспать. «Спи», — шепнула девушка. «Черт знает, что будет дальше, но лучше, если ты будешь бодрым и отдохнувшим». Эту фразу Погорелов уловил уже краем уха, проваливаясь в глубокий крепкий сон. Разбудил его лязг тяжелого засова и скрип плохо смазанных петель. На пороге стоял амбал, похоже, он выполнял должность штатного надзирателя. В руках он держал поднос, на котором стояла пара тарелок и два стакана. «Ешьте», — вполне миролюбиво прогудел он. Рина вскочила и забрала поднос. «Ух ты, вилки», — обрадовалась девушка. «И даже не пластиковые, а алюминиевые. Блин, где вы их нашли?» Глядя снизу вверх на амбала, спросила блондинка. «В столовой», — прогудел тот и закрыл дверь. Девушка поставила поднос на пол и уселась поудобней. Взяв стакан, она принюхалась. Незабываемый запах бомжа, скрещенный с носками нестиранными месяц. О нас заботится, вон же в цадренного набулькали. Погорелов тоже уселся и потер сонную физиономию, пытаясь проснуться. Он уже хотел спросить у Рины, сколько ему дали поспать, как понял по ее заспанному личику, что она тоже проснулась с приходом кваза. Надо сказать, кормили тут недурно. Пюре с котлетой, немного кетчупа и майонеза, салат из помидоров со сметаной. Вполне приличная трапеза для тюряги. В коридоре раздался топот ног. Много, мимо камеры пробежали не меньше десятка людей. Ампер и Ирина озадаченно переглянулись, после чего продолжили трапезу. Время текло медленно и довольно однообразно. Амбал больше не появлялся, его сменила пара мужиков попроще с автоматами в руках. Один держал на прицеле, второй ставил поднос на пол и закрывал дверь, через час забирали. Так прошло несколько дней. Пленники уже обвыклись в своей камере. Похоже, раньше тут располагалась какая-то кладовка под инвентарь, канализация в ней предусмотрена не была. Дважды в сутки их выводили по просьбе под конвоем до уборной, страховали все те же мордовороты. Причем выводили по одному, и в первый раз предупредили, если кто-то один рыпнется, в камеру просто забросит пару гранат. Что ж, вполне действенная угроза. Хотя Ампер и не собирался никуда бежать, да и куда бежать, кормит, поет, его женщина рядом, сексом им никто заниматься не мешал. Поначалу смущала камера под самым потолком, но вскоре на нее забили. Ну, смотрит, пусть смотрит, он не опозорился, партнерша у него красивая, так что, завидуйте, господа. Как думаешь, куда все умчались? Погорелов только пожал плечами. Видимо, что-то случилось, раз столько народу с места сорвалось в одну секунду. Именно в этот момент лязгнул засов. Пленники переглянулись. Для кормежки было еще очень рано, завтрак закончился всего 2 часа назад, похоже, начальство наконец что-то решило. Но это предположение Ампера оказалось ошибочным. В камеру влетел мужик среднего роста с перекошенной от злобы мордой, глаза бешеные. Он сходу подскочил к Рине и ударил ее ногой в лицо. Она, к счастью, успела закрыться руками и просто отлетела к стенке, сжавшись там в комок. В дверях появился амбал с автоматом, который выглядел в его руках не как оружие, а как нечто маленькое и незначительное, больше всего напоминающее макет оружия, сильно уменьшенный. Ампер не стал долго раскачиваться. Похоже, разгневанному мужику никто не объяснял, что нельзя так просто подходить к прапорщику сил специальных операций. На то, чтобы вскочить, вытащить оружие из кобуры злодея, передернуть затвор какого-то маленького пистолета, провести прием с заломом руки, выставить живой щит и приставить ствол к виску захваченного, ушло около 5 секунд. Амбал успел навести на Погорелого свой автомат, но на линии огня был его товарищ, и стрелять не решился. «Уймись», — прогудел он. «Ага, сейчас», — огрызнулся Ампер. «Только лыжи переобую. Чтобы вы нас кончили, хрен вам. Я с этой пукалкой народу повалю тут немерено. Зови главного, будем разбираться». «Проблема», — прогудел Квас. «Ты у виска главного ствол держишь. Этот лох ваш главный», — удивился Погорелов. «Ты шутишь?» — амбал покачал головой. «И вы с ним выжили? Слышь, главный, тебя не учили, что к противнику нельзя подходить ближе 3, а лучше 4 метров?» Но заложник хранил молчание, видимо, решил, что он партизан и до самой смерти не расскажет врагам, где танки. Ампер немного потянул руку объекта. «Пусти, сука!» — прошипел пленник. «Ага, бегу и падаю. Амбал, зови ментата и заместителя этого хмыря. Будем говорить». Несколько секунд Квас обдумывал ситуацию и возможное решение и понял, что предложение пленника – единственный путь. Дверь закрылась, лязгнул засов. «Так и будем стоять», – прошипел главный. «Так и будем», – заверил его Погорелов. Но хват на заломленную руку слегка ослабил, однако не настолько, чтобы противник смог что-то предпринять. «С чего ты решил на девчонку наброситься? Она падла внешница, навела на нас муров. Доказать можешь?» Ее ментат колол, долго и упорно. «Давай рассказывай, что случилось, руку отпусти, и поговорим. Все равно вы отсюда никуда не денетесь, да и я тоже. Стой, давай так, я тебе не доверяю. Ринка, ты как? Все нормально, Ампер, руку только о ботинок ободрала. Похоже, мы крупно влипли». «Похоже», — согласился Погорелов. «Я в этом уверен», — зло процедил живой щит и тут же заскрипел зубами, поскольку мгновенно был наказан болью в руке. «Ты лучше рассказывай, что случилось», — напомнил Ампер. «Вы притащили за собой муров, много и крутых, таких прикинутых я никогда не видел. И если бы это был обычный стаб, с нами бы уже было покончено». «Нереально», — заметила Рина, которая до сих пор сидела на полу. «У имперцев под контролем имеется несколько группировок муров для грязной работы, но они далеко на юге. Они даже к спокойному не суются. И все же это за вами», — уверенно произнес пленник. «Хорошо, нас известили об их подходе. Она права, что-то не складывается. Как же они могли так далеко зайти?» — озадачился Погорелов. «Кроме того, мы сами не знаем, где оказались. А вот маяк, который вы притащили, знает. У вас был ПЭС. Чего?» — переспросил Ампер. «Персональный энергетический сканер Сенса», — пояснила Рина, — «тот самый прибор, по которому мы тебя выследили в деревне. Но я не знала, что в него встроен маяк». Запор лязгнул, дверь распахнулась, и на пороге появился давешний дознаватель. «Ремень, она не врет, девочка не при делах. Этот прибор мы могли притащить сюда сами, взяв в качестве трофея. Она нам ничем не угрожала. Градус, расскажи это сутулому и Диггеру», — зло огрызнулся главарь Стронгов. «Ребята знали, на что шли, век у Стронгов короток», — вполне разумно заметил ментат. «Мы налетели на сильный конвой муров, который оказался нам не по зубам. Охотники живут и умирают в бою. Ребята погибли как мужчины, с оружием в руках. И девчонка не виновата, что их проследили. Она уже не с ними, это я могу гарантировать. Ампер, отпусти его, никто не причинит вам зла», — отодвинув градуса в сторону, заявил новый персонаж, еще один невысокий, совершенно лысый мужик, со свежим шрамом на щеке. «Я Таган, заместитель ремня. Клянусь, никто не причинит вам вреда». Погорелов отпустил заломленную руку главаря Стронгов, после чего протянул ему пистолет. «Маловато калибром эта пукалка для Стикса, из него только бегунов валить», — прокомментировал он. Ремень несколько секунд молчал, после чего забрал пистолет, поставил на предохранитель и убрал обратно в кобуру. «Идите за мной», — приказал он. «Нам нужно поговорить, на этот раз нормально». Больше им никто не крутил руки, не тыкал в спину стволами, просто шли позади, не особо даже контролируя. Ремень топал впереди, ведя их в глубину подземелья. Пару раз Амперу на глаза попадались ответвления, на которых висели указатели. Арсенал, гараж, столовая, жилый блок. База у красных медведей была впечатляющая и поддерживалась в образцовом порядке. Такое ощущение, что стронги постоянно держали наготове роту профессиональных уборщиц. Наконец рейдер остановился у двери с надписью «Штаб».